Глава 37. «Хей, погодите!» – прозвучал голос, остановивший Синфен и Сонга на полпути. К паре подошел рыжий гигант, с усмешкой осматривая их. Покопавшись у себя во внутреннем кармане без рукавки, он вытащил два значка в виде распахнутых птичьих крыльев и передал паре. «Вот, город морской чайки очень большой, и искать вас там никто не будет, поэтому для связи используют эти духовные амулеты. И да, носить их – это приказ. Ясно, Синфен?» «Да», – пожала плечами та, притворяясь, что не понимает, почему ее имя выделили. «Вот и хорошо. Внутри города не создавайте неприятностей, это касается всех, кто сейчас собирается прогуляться по острову, как и обязательное ношение значков сакрифайса». Практики, что как и Сонг и Синфен уже собрались возле места, откуда должны спустить трап, дружно закивали, забирая значки. Когда духовный корабль вошел в порт города морской чайки, предназначенный исключительно для привилегированных персон, люди на сакрифайсе заметили очень необычное астральное судно, пришвартованное к одной из швартовочных пагод. «Это же...» – пробормотал с удивлением Сонг, признав в удивительном корабле то самое судно, что встретило похищенный Куил Блейд сразу после того, как Кроун Вэй и ее брат захватили его. К слову о Вэй. На этот раз она вышла из своего добровольного заточения и так же, как и Сонг, пораженно следила за тем, как увеличивалась в размерах серебристая капля неизвестного астрального судна. «Поразительно», — сказала Синфен. «Ничего подобного я раньше не видела, а ты?» — обратилась она к молодому человеку возле себя. «Ну...» – протянул Сонг, пытаясь понять, каким образом людям города морской чайки удалось поймать этот корабль, сопровождаемый бесконечными молниями. Даже сейчас молниевые разряды гуляли по корпусу судна, говоря о том, что оно оставалось, несмотря ни на что, грозным оружием. И поймать его не так-то просто. «Можем потом взглянуть поближе, уверен, с этими значками нас пропустят к нему». «Да!» – тут же радостно согласилась Син, хотя через мгновение добавила. «Но вначале духовный чай!» В это время император, так же как и практики из числа команды и пассажиров, наблюдал за обводами неизвестного корабля. «Ну что, впечатляет?» – раздался позади него женский голос. «Да, я так понимаю, подобными кораблями пользуются практики внешних миров. Далеко не все из них могут позволить себе подобное судно. Богатые кланы, секты и, возможно, некоторые самые успешные наемники и сильнейшие практики. Как ты должен понимать, я знаю о внешних мирах лишь со слов родителей и из свитков, оставленных прошлыми поколениями драконов. Даже несмотря на мой возраст, мне так и не выпал шанс увидеть высшие миры». «Да, старшая», – кивнул император, – «я так понимаю, вы не смогли получить доступ к кораблю. Внутрь попасть так и не получилось». «К сожалению, все, как ты сказал. Даже используя все свои силы, мне не удалось добиться какой-то реакции от корабля. Как я уже написала тебе в письме, чудо, что во время его захвата судно не атаковало нас в ответ. Почти наверняка это был бы смертный приговор для любого воина в этом мире. Впрочем, хватит об этом. В ответном письме ты рассказывал о воинах, пришедших извне, так?» «Все так», – император указал на трап, ведущий с верхней палубы на нижние. «Пойдемте, я покажу их. Все эти практики перешагнули этапы восхождения, но не беспокойтесь, на них ошейники Синг». «У тебя есть и такие артефакты, кто бы мог подумать», – ответила Айтоне. «А что насчет сбежавшего воина? Я так поняла из твоего письма, он тоже был достаточно силен». «Несомненно, его сильно ранило во время того боя, но вы правы. это одна из главных проблем. По моей империи ходит практик такой силы, и если честно, я не уверен, что способен его победить и даже с кольцами Синг. Нужно как минимум 6 колец, чтобы сдержать мастеров этапа осознания. Да, я понимаю. Хорошо, давай поговорим с твоими пленниками. Истинный дракон вздохнула, шагая за мужчиной по узким коридорам сакрифайса. Я не спросил сразу, сказал император, не оборачиваясь. Как там дела с детьми Ургала? Они продолжают сражаться с марионетками Синг, и вроде как последние начинают уже сдавать позиции. Как мне кажется, без поддержки мастера куклы смогут выдержать не больше 2-3 недель. Думаю, стоит проверить, что за город они защищают. Возможно, Великая Династия оставила нам ключ к их управлению. Задумчиво погладив подбородок, ответил император. Я была там и ничего не нашла, возразила Айтоне. Старшая, я нисколько не сомневаюсь в вас, но вы же знаете Синг. Не думаю, что они бы стали показывать свои секреты чудовищному зверю, даже если этот зверь – истинный дракон. «Ну хорошо», – сдалась она, вздохнув. «Во многом император был прав. Как разберемся со всеми делами здесь, предлагаю сразу же отправиться к месту битвы тварей с марионетками. Договорились». Как и говорил старик Лот, почти весь город морской чайки находился на горе парящего острова и представлял собой выстроенные тысячи дворцовый пагод, соединенных друг с другом большим количеством серпантинных дорог, выдолбленных прямо в скале, и подвесных мостов. Подобно другим городам, обычным практикам боевых искусств не позволялось использовать способность полета, потому Сонгу и Синфен пришлось осматривать достопримечательности на своих двоих. Девушка с увлечением таскала парня по чайным, пытаясь найти самый лучший вкус готовившегося там духовного чая. Хотя с точки зрения Сонга все напитки без исключения отличались лишь стоимостью, а вкус имели совершенно одинаковый. Повсюду, куда ни кинь взгляд, можно было увидеть коричневые или шафрановые кашаи, одеяния буддийских монахов. Кстати, монахов в городе находилось больше, чем Сонг видел за всю свою сознательную жизнь, и даже складывалось такое впечатление, что в морской чайке и жили только буддийские монахи, служащие во дворце Патала. «Слушай, Син», в очередной раз, когда они сидели за столиком какой-то чайной, Сонг обратился к девушке. «М?» Она оторвалась от дегустирования напитка и вопросительно посмотрела на парня. «Расскажи подробнее про свой куб. Как ты нашла его? Почему он так странно влияет на тебя?» Син Фен задумалась, отставив в сторону дымящийся напиток. «Я, кажется, тебе говорила, что нашла куб в древних руинах. Долгое время мне казалось, что неизвестный мастер, создавший артефакт, умер в надежде передать свои знания с помощью своего творения самому достойному мастеру из числа тех, кто нашел бы куб. Но...» Девушка замолчала, погружаясь в воспоминания. Сонг не перебивал. «Но спустя некоторое время, уже после того, как встретилась с тобой, мне стало казаться, что все было совершенно не так. Этот куб создал не умерший эксперт. Возможно, как раз мастер и умер из-за куба в собственной обители, не выдержав его давления. Позже это стало очевидно. Моя секта, в которой я состояла, когда нашла куб, была совсем небольшой, насчитывающей всего пару сотен членов. И мы занимались изучением древних руин, все пытались поймать удачу за хвост. Помню, как глава был счастлив, когда я показала ему куб. Он назвал его самой большой удачей секты за все время. А через пару месяцев куб лишил меня разума и превратил в монстра, уничтожившего собственный дом. После этого я много раз выкидывала артефакт в море, реку, закапывала в землю и даже кидала в действующий вулкан. Он всегда возвращался. точно ничего не происходило. Тогда я думала, что это форма проклятия, несшая в себе элемент расщепления души, и всеми силами старалась отсрочить наступление очередного безумного приступа. «Именно тогда я и встретил ее», – подумал Сонг, и, подтверждая его слова, девушка продолжила свой рассказ. «Узнал тогда, что в тебе тоже скрывается легендарный артефакт, я посчитала это отличным шансом столкнуть их лбами. Возможно, это убило бы меня, а возможно, подарило бы избавление. В то время мне в сущности было все равно. Помнишь, мы с тобой разбирались в тех иероглифах, оказавшихся дьявольскими письменами. После того, как мы посетили гробницу наследий, стало окончательно понятно, что куб является артефактом дьяволов, и у меня остается только один вопрос. В чем его смысл, так? Попробовал угадать парень. Все верно. Чем больше я узнаю о дьявольских техниках и помешанности на реинкарнации, тем больше мне становится не по себе. Что если этот куб – нечто совсем другое? Что-то куда опаснее? Не понял, можешь объяснить? Не знаю, я пока и сама не совсем понимаю, просто мысли вслух, покачала головой девушка и вернулась к духовному чаю. Действительно, есть о чем задуматься. Именно, с улыбкой кивнул Син. Ну что, давай закажем еще вот этот духовный чай. «Ты меня так разоришь!» – вздохнул парень. «Хозяин должен обеспечивать свою рабыню!» Услышав ее ответ, Сонг поморщился. Как обычно, девушка не забывала поддеть его за рабскую печать. «Если бы я знал, как ты уже давно освободил тебя!» Сонг откинулся на спинку стула, задумался, переваривая слова девушки. Возвращаясь на корабль спустя пару часов посиделок в большинстве чайных города, Сонг и Синфен решили напоследок посетить док, где сейчас был пришвартован необычный духовный корабль. Поначалу их не пропустили. Охрана наотрез отказывалась говорить с ними. Положение исправила появившаяся Айтоне, которая для чего-то искала Синфен. «Хотите посмотреть на корабль?» Удивленно спросила она, услышав просьбу Син. «Ну хорошо, пару минут можно на это потратить. Только после будь добра, не пытайся ускользнуть от моих вопросов, как это было в прошлый раз». «Пф, ты просто не умеешь их правильно задавать», – возмутилась девушка. «Син», – протянула дракон, – «только без увиливаний, хорошо?» «Хорошо», – сдалась та. «Отлично, пойдемте, я покажу вам астральное судно». Войдя в док, они увидели стоящую впереди на приколе серебристого цвета каплю. Сонг почти сразу вспомнил свое видение с чужой планетой и тысячами подобных кораблей, курсировавших туда-сюда точно обычные рыбацкие лодки крестьян на реках континента белых облаков. «Вау!» Протянула Синфен, быстрым шагом приближаясь к судну. «Син, слишком близко не стоит подходить. Он странно реагирует на практиков, что пытаются к нему приблизиться». «Да-да», – согласилась та, не замедляя шага. В отличие от своей подруги, Сонг подходил неспешно. Отчего-то корабль впереди казался ему знакомым. Причем это чувство никак не было связано с той встречей с кораблем на Куилблейде или даже в мире сна наяву. Тут что-то совсем иное. Парень подходил все ближе, чувствуя, что еще чуть-чуть и он вспомнит. Остановившись в нескольких шагах от корабля, он продолжал неотрывно следить за переливами радуги на корпусе судна. В его разуме с каждой секундой все отчетливее вырисовывались два слова, а в следующий момент он непроизвольно произнес: «Милосердная звезда!» «Что?» – спросила Айтуна, стоящая неподалеку и пытающаяся удержать рвущуюся потрогать корабль Синфен. В эту секунду судно, точно откликаясь на слова молодого человека, вдруг перестало распространять вокруг себя концепцию молний и с небольшим шипящим звуком создала прямо напротив Сонга круглый проход, ведущий куда-то в темные внутренности корабля. «О!» – хором протянули Аэтоне и Синфен. Туманная стена, разделяющая туманный архипелаг и центральный континент, оказалась в очередной раз разорвана в клочки, стремительно пролетающим через нее массивным корпусом духовного корабля «Серебряных Синг», а через мгновение после появления первого судна стену тумана пересекли сразу сотни кораблей. Великий объединенный флот центрального континента продолжал появляться в водах туманного архипелага, на полной скорости идя к предполагаемому месту нахождения темных тварей, заполнивших весь архипелаг. На мостике флагмана, ведущего невероятную флотилию, стояла женщина в синем платье. Она задумчиво наблюдала за действиями своих подчиненных и обдумывала следующие шаги. К сожалению, флот центрального континента был слишком большой, поэтому, согласно договоренности, каждый из старейшин Серебряных Синг должен был взять свою часть кораблей и направиться к одной из точек, где, по предположениям стратегов клана, должны находиться лежбища тварей. На душе главы было неспокойно, у нее отчетливо складывалось впечатление, что они уже опоздали.